«Это случилось с месяц назад», — сказала Лайза. «Помощь тоже прекратилась с того времени. Тогда-то Серафина и обратилась ко мне. Я звонила в дом Даваналем, но Байрон к телефону не подходил и мне не перезванивал, как я просила. Хорошо же, — подумала я, — и отправилась в Хавершем и, ну, вы знаете, такое длинное название». Эйнсли знал. Речь шла о престижной адвокатской конторе Хавершема, у которого было столько совладельцев, что название фирмы на бланке занимало две длинных строчки. Услугами именно этих адвокатов чаще всего пользовались Даваналь. «И вам удалось чего-нибудь добиться?» — спросил он. «Да», — ответила Лайза. «Поэтому мне и нужен ваш совет». Как явствовало из рассказа Лайзы, в конторе Хавершема работали достаточно опытные люди, чтобы принять молодого, никому неизвестного адвоката всерьез. Адвокат Джафрус внимательно все выслушал и пообещал разобраться с жалобой ее клиентки. Через несколько дней Джафрус позвонил Лайзе и назначил новую встречу. Состоялась она примерно за неделю до самоубийства Байрона Медекс Даваналь. «Обошлось без волокиты», — рассказывала Лайза. «Очевидно, они без труда установили, что жалоба обоснована. Даванали согласились оказывать Серафине материальную поддержку, но при одном условии — никогда и ни при каких обстоятельствах их имя не должно упоминаться в связи с будущим ребенком, и они желали получить гарантию этого». «Какую гарантию? Каким образом?» — спросил Эйнсли. «Как объяснила Лайза, Серафина должна была дать письменную клятву, что организовала свою беременность искусственно через банк спермы и от неизвестного донора. А справку в подтверждение этому они собирались добыть в банке спермы». «Такие справки недешево обходятся», — заметил Эйнсли. «А сколько же они собирались платить Серафине?» 50 тысяч в год. Но это еще до того, как мы узнали, что будут близнецы. Даже для одного ребенка маловато. Я тоже так посчитала и решила обратиться к вам. Бет сказала, что вы знаете ситуацию в той семье и можете посоветовать, сколько нам с них запросить». «А вы как относитесь к этой затее с банком спермы?» — обратился Эйнсли к Серафине, внимательно слушавший их разговор. Она пожала плечами. «Мне все равно. Я хочу только, чтобы мои дети не жили в такой дыре и получили самое лучшее образование. Если для этого нужно подписать какую-то бумажку, даже лживую, я подпишу, не задумываясь. И плевать я хотела на имя Даваналей. Мое ничуть не хуже». Эйнсли припомнил свой разговор с Фелицией Медокс Даваналь, когда она признала, что Байрон получал четверть миллиона долларов в год. Но куда важнее была другая ее раздраженная ремарка. «Для такой семьи, как наша, эти деньги — пустяк, карманная мелочь». «Вот вам мой совет», — он повернулся к Лайзе. «Назначьте им 200 тысяч долларов в год до 20-летия близнецов. Половину должна получать на жизнь Серафина, остальные пусть идут на счет в банке, чтобы обеспечить образование будущим детям и ее сыну». «Да ну!» «Да, о нем нельзя забывать. Настаивайте на этой сумме. А если клиенты Хавершема, то есть Даваналь, откажутся или начнут торговаться, скажите, что вы забыли про свои выдумки с банком спермы и клятвенными обещаниями, и пригрозите передать дело в суд, потребовать, чтобы детям дали фамилию отца и все прочие права». «Мне нравится ваш ход мыслей», — сказала Лайза, но добавила с сомнением. «Только вот примут ли они такие условия? Сумма гораздо больше той, что они сами посулили». «Сделайте, как я сказал. Между прочим, попробуйте намекнуть миссис Даваналь, что это я подал вам такую идею. Это может помочь». Лайза пристально посмотрела на него и, кивнув чуть заметно, сказала «спасибо».